которые сообщили ему, что с ними все в порядке. Еще важнее то, что на него снизошел Святой Дух, и он испытал видение, позволившее ему познать истину, после чего был трансформирован, информирован и рожден заново. С этого момента долгом и маниакальным стремлением Леминга стало нести истину мириадам грешников, погрязших в похоти и материализме, дабы разделить со всем человечеством знания, которыми, возможно, обладал он один. Считалось, что этот трансцендентальный опыт произошел с Фестусом Леммингом 7 лет назад, 15 августа, на дороге в Пасадену. Я говорю «считалось», потому что об этом известно лишь со слов самого Леминга. Собственно говоря, кто еще мог это знать? Такое случилось только с Леммингом, следовательно, только он мог поведать миру об этом чуде. Чудом это было и в самом деле, так как многие слушатели сразу же поверили ему, и прежде чем вы успели бы произнести «Аллилуйя», число его последователей выросло от 1 до 2, от 2 до 20, от 20 до 10 тысяч, а в нынешнем августе, почти накануне 7-летнего юбилея великого события, их количество уже превышало 3 миллиона. И это в тот период, когда большинство церквей теряли своих приверженцев. Сегодня филиалы или эдемы церкви второго пришествия существовали в большей части крупных городов США. Лос-Анджелесский эдем служил штаб-квартирой церкви и размещался в стоящем 4 миллиона долларов доме Господнем в Уайлтоне, Южная Калифорния. Правильный титул основателя, используемый обычно на официальных церемониях или в письмах к вероотступникам, был «Самый святой пастор Фестус Леминг». Так именовался только он. Другие важные сановники церкви тоже считались святыми пасторами, но именовались в нисходящем порядке более святыми, святыми, менее святыми и наименее святыми. Например, Андре Стрэнг, как я узнал от Дру, достиг звания менее святой пастор Эдема округа Лос-Анджелес. Судя по тому, сказал я Дру, что Леминг метал вашего отца все, что угодно, кроме разве алтарных подсвечников, я думал, что мистер Бруно постарается держаться на расстоянии не менее 10 миль от Уайлтона, а тем более от церкви. Обычно он так и делал, но когда кампания Леминга против Эровита и Папы достигла кульминации, особенно после его большой проповеди менее суток тому назад, обстоятельства изменились. Все, что собирался сообщить папе Стрэнг, могло оказаться крайне важным. Допустим. Вы уверены, что ему звонил Стрэнг? Ну, не совсем. Папа сказал, что это Стрэнг, а он вряд ли мог не узнать человека, с которым разговаривал. Конверт, о котором пишет ваш отец, носит отметку «Эро». Полагаю, это как-то связано с Эровитом? Да. В этом конверте вся история папиных экспериментов в течение 20 лет, с самого начала до создания окончательной формулы Эровита. Вы, конечно, понимаете, что если запрет будет отменен, а на это есть некоторые шансы, то информация, содержащаяся в конверте, может принести миллионы долларов тому, в чьих руках он окажется. Она сделала паузу. А если хотите знать наше с папой мнение, то даже миллиарды. Вполне возможно, если снадобье соответствует тому, на что претендует. Дру посмотрела на меня, слегка скривив в улыбке алые губы. Более чем соответствует. Нельзя судить о ценности чего бы то ни было на основании того, что говорят клеветники или просто несведущие. Особенно это касается Эровита. Мистер Скотт. Шелл. Она кивнула. Противодействие официальной медицины причиняло немало трудностей, но когда стало известно, что Эровит – превосходный сексуальный стимулятор, религиозные нападки, особенно со стороны христиан-фундаменталистов, сделали ситуацию невозможной. Превосходный? Конечно. Как я уже вам говорила, я не стала доставлять конверт по адресу. Я уверена, что кто бы ни были эти люди, они убьют папу, как только получат формулу. Поэтому я поехала в папин дом в Монтерей-парке, провела там несколько минут на случай, если за домом наблюдали. Взяла конверт и отправилась сюда. Думаете, за вами могли следовать? Уверена, что нет. Но почему именно сюда? Я имею в виду, почему ко мне? Папа однажды сказал, что если он попадет в серьезные неприятности, то хотел бы, чтобы поблизости были вы. Он говорил, что вы произвели на него впечатление весьма изобретательной скотины. Скотины? Папа считал, что вы в чем-то на него похожи. Жизнелюб, полуязычник, всегда добивающийся своего, какие бы глупости ни делали. Премного благодарен. Это все, что я могу вам сообщить, Шелл. Она положила ладонь мне на руку, и я мог бы поклясться, что чувствую биение ее пульса. Что вы намерены делать? Пульс был учащенным. Дру, начал я, с того момента, как вы появились у двери моей берлоги,